Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Слава Богу, мы изучаем, мы всей церкви погрузились в обучение. Почему погрузились в обучение? Бог дал на этот год два ключевых стиха. Это Римлянам 2 глава, 12 глава, 2 стих. Что «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Слово «преобразуйтесь» — это слово встречается еще один раз в Евангелии от Матфея, в других Евангелиях, когда Иисус поднялся на гору, взял Петра, Иоанна и Иакова, и явился ему Моисей, Илия, беседовали с Иисусом, и Иисус преобразился пред учениками. Волосы его стали белые, одежды блистающими, как свет. Он преобразился, лицо его просияло во славе. Вот это слово «преображение», мы называем это «гора преображения», кто был в Израиле, были на этой горе. Но Иисус преобразился. Он стал весь сиять Божьей славой. И это же слово встречается в Римлянам 12:2. Бог хочет, чтобы мы были преображены по мере того, как преображается и изменяется наш разум. Мы отказываемся, мы совлекаем в себя ветхое мышление, старый образ мышления ветхого человека, грешного человека. Мы уже не грешники, мы новое творение, мы дети Божьи, мы царственное священство. Но если наше мышление остается прежним, ветхим, старым, тогда мы живем, будучи царями, будучи священниками, Его царственным священством. Мы живем ниже нашего достоинства. И вот эта царственность, это величие, оно покрывается толстым слоем наших представлений о себе, греха, в котором мы живем, из-за лжи, в которой мы верим. И Бог хочет все это убрать, этот слой сгрести, чтобы мы сбросили себя. Один пророк Божий Крисвалд, он сказал так, чтобы мы вышли из свинарника убогого мышления. И, пример тому, еврейский народ, 3 миллиона евреев были рабами 430 лет в Египте. И когда они вышли из Египта, они вышли из рабства, но рабство осталось внутри них. У них остался рабский менталитет. Они постоянно оборачивались назад, чтобы вернуться в старую жизнь, в Египет, где хорошо было, где гробы были, где могли быть похоронены они, где был чеснок, лук, похлебка, рыба в реке была, но они были там рабами. Израиль вышел из Египта, но Египет не вышел из них. И они говорили, лучше мы умрем в пустыне, но не пойдем в землю обетованную. Мы хотим вернуться. И Бог сказал, хорошо, то, что вы говорили мне вслух, поймите, рабство, рабы не могут войти в свободу. Человек с рабским мышлением не может войти в обетованную землю, в обетование Божье, в свободу Бога. И вот мы с вами вышли из царства греха, из царства тьмы. Мы вышли из царства тьмы, но теперь Бог хочет, чтобы тьма вышла из нас. Чтобы рабское мышление, рабский менталитет. Мы как, знаете, блудный сын, он был со свиньями, ушел от отца. И он идет к отцу, говорит, я хочу, пусть отец, прими меня хотя бы число наемников твоих. Я согрешил. Он готов был быть наемником, работником у своего отца. Отец говорит, нет, ты мой сын, ты был мертв, но ожил, пропадал и нашелся. Принесите лучшую одежду, дайте перстень ему на руку. Давайте заколем теленка, давайте будем радоваться и веселиться, потому что мой сын вернулся. Ты его сын, ты его дочь. Но если ты считаешь о себе, как в том мультике, кто из вас, кто вы с дети? Хорошо, мультики, приходится вам смотреть. Когда мои дети были маленькими, когда это было. Ледниковый период, третью часть мы смотрим, и там два опоссума доисторических, знаете, только опоссумы. Опоссумы, вот такие зверьки взяли на воспитание, удочерили мамонтиху. Она выросла, здоровая мамонтиха, и она ведет себя как опоссум. Ползает по земле, прячется, висит на ветке на хвосте. И она встречается с мамонтами, и ей говорит, ты мамонт? Он говорит, я опоссум. Я опоссум? Говорит, да посмотри в воду на себя. Вот мамонт стоит рядом с тобой, ты в отражение посмотри. Она такая смотрит, мамонт. Вот на этом курсе тоже смотришь в себя, о, сын Божий, дочь. Аминь, аминь. Ты не опоссум. Аллилуйя. Ты сын и дочь Всевышнего Бога. Аллилуйя. И это учение, Библия, мы изучили, Ефесянам 2 глава, там сказано, что Бог, давайте прочитаем это место Писания. порой столько хочется. Я просто скажу, что Бог нас воскресил со Христом, оживотворил и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы с вами посажены на небесах во Христе Иисусе. Иоанн Креститель и Иисус проповедовали простое послание. Царство Божие приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Царство Божие по-английски at hand. Оно вот оно рядом, оно совсем близко. И что это означает? Что ты можешь в это Царство Божие войти. Как? Через то, что ты покаешься в своих грехах, скажешь: Господь Иисус, я верю, ты умер за мои грехи, я грешник, ты воскрес, прости мне мои грехи, я верю в тебя, и ты входишь в Царство Божие. И Библия говорит, ты посажен на небесах. Скажи, я посажен на небесах. Нет, все-таки давайте откроем, скажет Алексей, ты с чего это взял? В Библии. Библия — священная книга. Ей 3500 лет. Это Слово Божие нам. И вот в этой Библии сказано тебе, в Библии тебе правда сказана, истина тебе. Скажешь, я здесь на земле сижу. Ну да, ты сидячий парадокс. И все на 2 глава, 4 стих. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены в прошедшем времени, через веру и сияние вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение. Слово творение на греческом языке звучит как поэма. Скажите, поэма. Поэма. Ты Его поэма. Он поет о тебе, аллилуйя. Он стихи сочиняет, Он радуется тебе. Когда Бог смотрит на тебя, принявшего Христа, помните, в прошлый раз мы рисовали, что ты... Сейчас опять тебя нарисую я. Простите, мои художества, но вам, зато вам весело. Так, ты царственное священство, у тебя корона, аллилуйя. Радостный род долшей, аллилуйя. Нос все есть, аллилуйя. Даже куда ты идешь, движешься. И Библия говорит, что мы во Христе, мы помещены во Христа. Мы во Христе, мы внутри Него. И мы говорим о том же так же, что Христос еще и внутри нас, в нашем сердце. Колоссянам 1:27. Христос в вас, упование, надежда, славы. Христос в тебе, который вчера, сегодня и вовеки тот же. И это означает, что в тебе есть надежда на изменение, на то, что твоя ситуация изменится. Христос явит свою славу. Откроет твои глаза, откроет уши, откроет возможности на работе, откроет сердца твоих детей к тебе или твоих родителей, восстановит отношения, через тебя исцелит кого-то. Аминь. Вот он мне слово, когда мы поклонялись здесь и были свидетельства, мне пришло слово. Я видел картину, я говорю, Господи, я видел, что каждый из нас является, поймите, ведь Христос назван исцелением для наций, для народов. В Библии сказано, что Христос, Он исцеление. Исцеление, прежде всего, от самого большого недуга, болезни, который называется грех. Грех – это духовный недуг, духовная болезнь, которая портит, уродует нашу жизнь. Христос взял на Себя наши грехи, понес наши болезни, умер за нас. Христос есть исцеление для народов. Но не только духовное и физическое исцеление. Ранами Его мы исцелились, мы слышим свидетельства об исцелении. И даже если мы кто-то не исцеляемся пока, Библия говорит, наше физическое тело, когда оно износится, это хранина, мы оставим его, мы будем на небесах, мы получим новое прославленное тело. Но знаете, Христос есть исцеление для народов, но и ты есть исцеление для людей. Я видел картину такую, как каждый из вас является, знаете, интересная картина. И у меня такая картина, как с дерева срывают листочек, этот листочек как растирают, разминают и прикладывают к ране человека. Знаете, как, ну, есть вот как подорожник, например, еще. Я говорю, Господь, что это? И Он говорит, каждый из вас, каждый из присутствующих здесь, я уже как Бог проговорил, вы являетесь исцелением для кого-то. Книга Иезекииль, 47 глава. Аллилуйя, слава Богу. Иезекииль, давайте откроем Иезекииль, 47 главу. Там сказано, что из-под крыла храма течет река. Иезекииль 47. И когда я пришел, 7 стих. Давайте откроем. Иезекииль 47 глава, 7 стих. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. Библия говорит, что мы теперь во Христе, мы подобны деревам, посаженные у потоков вод. И этот поток воды — это Бог, это жизнь с Ним, это Он наша, Он живая вода. Аминь, аллилуйя. Мы посажены у потоков вод. И сказано, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающее там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. Аллилуйя. Это пророчество о реке жизни, о Духе Святом, о Божьей любви, которая течет с небес через нас. И куда войдет этот поток, все будет, 9 стих, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от странного места до другого странного места, от Энгеди до... Ладно, хорошо. Будут закидывать сети, рыбы будет там во своем виде и так далее. Болото сделается здоровыми. 12 стих. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. И каждый месяц будут созревать новое, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Листья на врачевание, аллилуйя. В твоей жизни, в твоем призвании, в твоей тождественности, христианской тождественности есть исцеление. Как Христос исцеление для народов, ты несешь исцеление тем людям, с которыми ты встречаешься. Аллилуйя. Ты как листочек, Господь берет тебя. Как знаю. Мята, аллилуйя. Вдохнул, можно я тебе вот к этому человеку сейчас. И через общение с ним. Просто ты посидел, пообщался, встретился, поднавестил кого-то, помолился. И этот человек получил облегчение. Свободу. Вздохнул хорошо. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Скажи, я его листок. Во врачевание. Аминь. Картина очень хорошая, не знаю, о чем мы грустим. Ладно. Наши сына. Итак, мы посажены на небесах. Скажи, я посажен на небесах. Я посажен на небесах. Во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Я член небесного царства. Я гражданин небесного царства. В этом царстве есть определенная культура. У нас в русской культуре, у нас что в русской культуре принято. Я ехал с одним шведом в машине и говорю, его зовут Юнас. Юнас, скажи, вот вы шведы, что вы о себе думаете? Мы русские, ну вот рубаха парень. Вот пришли гости, у тебя ничего нет, вот ты все на стол, высадил в одно. Свадьба, так свадьба, две гармонии порвали, летать, так летать. Вот рубаха парень. Я говорю, а вы шведы, вот ваши культурные особенности. Он на полном серьезе, едет без улыбки, говорит, мы совесть планеты. Нормально. Мы с вами не шведы, мы как россияне, может быть, не все, но мы имеем небесное гражданство, и небесное царство, или царство Божие, имеет свою культуру. И вот мы изучаем с вами, что характеризует культуру Божьего царства. Первая ценность этого царства, мы уже сказали, эта ценность называется Бог благ. Бог благ. Благость Божия. Эта культура характеризуется тем, что все небеса, Царство Божие, третье небо, где обитает Бог, ангелы, существа, и которое это Царство Божие Иисус пришел проповедовать, и Он оставил нам молитву «Отче наш», чтобы мы просили Отца Небесного, чтобы Царство, Его Царствие пришло, и Его воля исполнилась и на земле, как она есть на небе. Мы с вами призваны приносить Небесное Царство, культуру небес сюда на землю и изменять наши культуры, изменять наши города, изменять наши народы. Ты человек призванный приносить культуру небес сюда на землю. Бог благой, ты добрый. Ты добрый. Я иду в прошлое воскресенье, иду, я недобрым был. Я объясню. Иду, и мужик сдает на газели, там во дворах машин много наставлен, во всем утром все спят, и он сдает задом, и я краем глаза прохожу, а он один, он не может, он не видит, что сзади. И мне внутри такое, встань, покажи ему, куда ехать. А я такой внутри такой, что ему буду вставать, что я такой, нужна ему помощь, не нужна. Я вообще в церковь иду, сейчас встану, буду тут показывать, опоздаю на молитву. Прохожу 10 метров, слышу, бампер машины, которая там стояла. Я такой еще 10 метров хожу, думаю, ладно, пойду, обратно, вернусь, помогу. Он уже выехал, уже и скрылся с места преступления. Будь добрым, хорошо, пролетел, хорошо. Можно было встать, просто помочь, аминь. Да. Чей-то бампер был бы целый. Скажите, у меня хороший пастор. Замечательный. Но он в процессе роста. Он вырастет. Итак, благость Божья. Мы призваны благость Бога приносить и являть на небеса, излучать ее, источать. Почему? Потому что Библия говорит, подражайте Богу, Отцу, как чадо возлюбленное. Мы, его дети, дети похожи на Отца. Вторая ценность небесного царства, которого гражданами мы являемся, это то, что есть радость спасения. Радость спасения. Мы спасены. Это добрый, благой Бог через Иисуса Христа вытащил нас из грязи, вытащил из наших грехов, из нашего свинарника и усыновил нас. Мы гибли, мы жили в ад за наши грехи, но Он пошел в ад вместо нас. Он умер нашей смертью. Его истязали, Его мучили, чтобы ты не был истязаем, не был мучим и не шел в ад. И когда мы приняли жертву Христа, Он воскресил нас, Он оживотворил, посадил на небесах, поэтому у нас есть радость спасения. Мы с вами радостные люди. Скажи, я радостный человек. Цитируя известного поэта, богатым можешь и не быть, но радостным быть обязан. Хорошо? Радостным. Радость — это минимум, который требуется от христианина, или как не то, что требуется, но радость — она внутри тебя. Римлянам 14 глава, 12 стих, там сказано, «Царство Божие не пища и питье». То есть тебя радует не то, что ты поел хорошую еду, выпил что-то там какого-то такого бодрящего напитка. Царство Божие не пища и питье, а Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Частью Божьего Царства является радость. Скажите, радость. Радость. И мы изучали ее. Сегодняшняя наша тема называется «Чуткость благодати». Чуткость к благодати. К благодати. Мы с вами поговорим о благодати, но не просто о благодати, а о благодати как чуткости, чуткость к ней, потому что нам дано что-то, и нам нужно быть очень внимательными к тому, что нам дано. У меня есть жена, мне нужно быть очень внимательным к ней. Особенно на 8 марта, особенно когда подарки, нет, не успеваешь подарить, нужно быть очень чутким. Точнее, надо дарить лучше вовремя все. Итак, четкость благодати. Можно сейчас включить нашу презентацию? Слава Богу. Аллилуйя. Бог добрый. Бог хороший. Аллилуйя. Бог замечательный. Четкость благодати. А у меня даже есть такая штучка. Опля. Оп, сработало. Четкость благодати. Что это означает? Я буду рисовать здесь, хорошо? Я буду рисовать то, о чем я говорю. Буду стараться изображать это. Итак, мы с радостью принимаем удивительную, незаслуженную любовь Бога и Его действующую силу. То есть Его сила не дремлет, она работает, Его действующая сила для того, чтобы все это преобразило нас. Его любовь, когда нас кто-то любит, когда я сделал предложение моей будущей жене, и я думал, это взаимно, она меня любит или нет, и когда она сказала «да» мне, я просто растаял, я обшалел от счастья, вау! И напугался, это же на всю жизнь. Ну это меня так, меня любят, и она любит меня до сих пор. А когда тебя Бог любит, папа, высочайшая власть в этой вселенной, кто создал этот мир, это личность, этот Бог Отец, Он тебя любит, это Его любовь тебя преображает. И Его преобразующая любовь и сила неотделимы друг от друга. Давайте я сейчас я нарисую вам. Хорошо, когда я готовился вот ко всему вот этому вот, занятию, у меня такая картина была. Я нарисую ее. Итак, мы с радостью воспринимаем удивительную, незаслуженную любовь Бога. Опять же рисуем тебя. Та-да-дам, та-да-дам. Да-да-да-да-да-да. Ты царственное священство, у тебя корона, рот до ушей, иногда не до ушей, но ладно. Вот, смотрите, вот Бог, который Библия говорит, есть любовь. Я буду лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот Бог, который есть любовь, и который мы узнали, что Он еще, Он благой, Он воздействует на тебя своей силой. Он воздействует на тебя своей силой. Ладно, вы это записали. Следующий слайд, чтобы было понятно. Бог невероятно любит своих потерянных детей. Хорошо, просто несколько истин. Хорошо, 4 утверждения будет. Первое утверждение. Мы с радостью воспринимаем удивительную, незаслуженную любовь Бога и Его действующую силу для того, чтобы все это преобразило нас. Я изображу вот эту действующую силу следующим образом. Вот Бог, который есть любовь, и Бог есть любовь, но от Бога исходят такие к нам такие вот, вот у Бога есть определенное отношение к нам. Он не просто есть любовь, но он к нам относится. Отношение. И вот это отношение Бога к нам, воздействие Бога к нам называется благодать. Благодать. Бог, который есть любовь, он благодатный, и Он дарует нам свою благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, давайте мы прочитаем это место Писания, чтобы вам было понятно. Евангелие от Иоанна. Вам интересно? Вам душно? Нет. Вам холодно? Нет. Слава Богу, аллилуйя. Я счастлив, вам хорошо. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же, а нет, 16 стиха, и от полноты его мы все приняли благодать на благодать». Скажите, я принял благодать на благодать. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Итак, 16 стих, можно вернуться. «Мы приняли благодать на благодать». Что такое благодать? Я вспоминаю старый советский фильм «Собака на сене». Помните, они пели? С монахи, выпившие, венца бахнули, такие, благодать! Это, благодать! Вот это благодать. Накушаться и чего-то. Нет. Что такое благодать? Благодать – это отношение Бога к нам. И благодать означает, слушайте внимательно, незаслуженное, незаслуженное благоволение. Благоволение, понятно? Благорасположение. Незаслуженное благорасположение. Благорасположение библейским языком называется благоволение. Хорошо? Незаслуженное благорасположение. В английском языке слово благорасположение звучит как favor. Favor. Кто знает английский язык, что это слово означает? От этого слова происходит слово «фаворит». То есть, когда Бог относится к нам с благодатью, благодать означает незаслуженное unmerited по-английски favor, незаслуженное favor, благорасположение. То есть, Бог незаслуженно, ты не заслужил этого, ты что только не делал, ты все не делал, ты делал все наоборот, просто в самолетку сморкался, там, тырил, там, ладно, не буду перечитать твои грехи, но ты не заслужил этого, и Бог решил сделать тебя своим фаворитом. Благодать на благодать означает, что ты стал его фаворитом из фаворитов, его любимчиком. Наш свинарник убогого мышления старый начинает тут попахивать, начинает из него нести, разить такой, ага, фаворит, любимчик ты, ага, какой ты любимчик. Но это истина тебе. Павел начинает свои послания словами, что благодать и мир вам от Бога Отца, и заканчивает благодать его со всеми вами. Что значит благодать Божья? Бог, который есть любовь, относится к тебе. От него постоянно исходят такие как бы флюиды, от него исходит отношение, расположение, незаслуженного расположения. И вот эта благодать проявляется... в чем? Что это за расположение? Благодать проявляется в виде его силы. То есть Он постоянно посылает в нас свою силу, аллилуйя, пропитывает нас. А нам нужно еще нужно учесть, что мы во Христе, мы окружены Богом, мы окружены Богом. И Его благодать исходит, пронизывает нас. Ну как, не знаю как, ну у колорифера выгрелись у батареи, у него тепло исходит. Вот от Бога исходит сила в тебя, аллилуйя. Благодать проявляется в виде силы, в виде Его мудрости, мудрости и в виде Его славы. Слава. Слава – это означает чудеса и знамения. То есть Бог, и тема наша сегодня называется «Чуткость благодати». Чуткость к благодати. Бог, который любит нас, постоянно посылает нам. Это, ну это похоже, как уже иди сюда. Я искал в интернете картинку, но не нашел, хотел купить. Вы видели пистолеты или электрошокеры? У полицейских есть. Спасибо. Чтобы издалека не стрелять, он стреляет двумя проводами такими, и счет такой, и падает. Падает. Не надо, падает. Вот благодать Божия, это примерно Божий электрошокер, который и в тебя входит его сила, его мудрость, его слава. Понимаете? Ну как страшно выглядит, ну ты не. А иногда люди падают, когда благодать сходит. И лежат в голове. Они иногда смеются. Иногда плачут. Вот это, спасибо, Жень. Вот что значит, то есть тебя каждую секунду, то есть и это 24 часа в сутки, тебя пронизывает Божье благорасположение, Его сила, Его мудрость и слава. И нам нужно быть чуткими. Вот как Юлия свидетельствовала, у нее было в сердце желание позвонить человеку, не позвонила. Но послушайте, нам нужно быть чуткими, прислушиваться к тому, мудрость — это сверхъестественное знание. Сверхъестественное знание. Я иду однажды с Павла Корчагина с центральной церкви к метро. Иду, и тихонечко я что-то мурлычу себе под нос, пою какой-то псалом, и вдруг мне приходит желание позвонить одному человеку. А у этого человека 2 дня назад убили, а он сам с юга, с гор, горячий человек, у него 2 дня назад убили брата. И он подошел ко мне 2 дня назад, был в английской школе, говорит: «Алексей, я знаю». Он: «Я знаю, кто убил. Я найду его, я хочу автоматы расстрелять, И его 2 дня нет в библейской школе. И я думаю, что происходит там вообще. И вот в день похорон, я знаю, что сегодня похороны, вдруг я вспоминаю о нем, просто иду и вспоминаю о нем. Почему я вспомнил о нем? Почему вы иногда думаете о каком-то человеке? Потому что это благодать Божия, это его мудрость, это сверхъестественное знание. Бог намекает тебе, вот так вот происходит: позвони этому человеку, свяжись с ним, навести его. А ты такой: да ладно, в голову мне лезет. Я обмахивался, а знаете еще, неудобно, это благодать, она какая-то, вот я иду, мне желание пришло, написано, что Филиппийцам 2:13, Бог производит в нас теперь, Бог производит нас, Женя, иди сюда, Бог производит нас и хотение, и действие по своему благоволению. Позвонить хочется, Он производит нас и хотение, и действие по своему благоволению. Садись, давай. И я иду, и мне желание позвонить этому человеку. Я не хочу. Что я скажу? Вот что ему скажу? Там: брат, привет, там, как покойника, не уронили. Слова неуместны, не знаю, что сказать. Но мне это желание не отходит. Я колебался внутри, думаю: а ладно, набираю, беру телефон, говорю: алло. На другом конце такой голос: алло. Как из могилы такой, он там все: алло. Я говорю: брат дорогой, мы за тебя молимся, любим тебя. Давай, держись, пожалуйста. Вот я, мой телефон. Пожалуйста, не наделай никаких глупостей. Спасибо. Даже гудки такие, по-моему, были. Я тут думаю, что к чему? Вот я как, зачем я это сделал? Ну ладно. На следующий день прихожу в еврейскую школу, он бежит с прохода, рот до ушей, говорит: декан дорогой, ты меня вчера спас. Я говорю: как я тебя спас? Говорит: мы приехали с кладбища. А там все, он уже 9 лет как завязал с этими братками, со всеми этими ребятами. Мы, говорит, сидим, поминки. Тут, говорит, водка стоит. Я 9 лет не касался ни водки, наркотики, все лежит это, я в этом был. И тут на меня какая-то тьма сходит, и я протягиваю руки к столу, чтобы что-то из этого взять. И вдруг твой звонок, и ты говоришь: брат дорогой, не наделай глупостей. Я трубку кладу, говорю: извините, меня срочно вызывают. И я уехал. Ты меня вчера спас. Что это такое? Это я такой крутой, такой умный? Нет. Это благодать Божия, которая тебе... Аминь. Она научает нас... Она учит нас делать добро. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. А можно вернуть туда? Аллилуйя. Итак, Бог невероятно любит своих потерянных детей. Это уже второй, да, у нас? Ага. И простирает на верующих, смотрите, простирает на верующих свою благодать. Нужно было нарисовать, что это со всех сторон. Как шар, со всех сторон ты благодать ее окутан, благодать на благодать. Он посылает тебе свою силу, свою мудрость, хочет явить свою славу через тебя. Тем самым наделяя нас силой любить его и людей, как мы не могли любить во время закона. Эта благодать наделяет нас силой, способностью любить людей. Аминь. Аминь. Вот. Аминь. Аллилуйя. Следующее. Когда мы глубоко переживаем благодать, она учит нас о праведности, которая дает нам силу преодолевать грех и неудачу. Аллилуйя. Пусть меня сейчас можно это принести. Сейчас что-то будет еще интересно. Надеюсь, Господи, помилуй. Смотрите, когда мы глубоко переживаем, принимаем благодать, Павел говорит, что вот эту благодать, чтобы мы не приняли ее тщетно. Но эта благодать, она трудится в нас. И какой лучше? Титу, 2 глава, 11 стих. Титу, давайте откроем. Титу или Титу. Аллилуйя. Титу, 2 глава, 11 стих. Мне нравится Бог. Опа, она спрячь пока. Спрячь, положи. Положи на пол. На пол, положи. Положи на пол. Положи на пол. Запалил ты, надо было. Не думал, что так быстро. ты найдешь. Второе, вторая глава послания Титу. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Вот это все, это спасательный круг, это то, что поднимает нас, Его сила, Его мудрость, Его слава. И появилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, аллилуйя. Вот смотрите, что мне рисуется. Благодать Божья, она учит нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти. Вот у тебя на дороге, вот ты куда-то идешь, ты христианин, ты всегда куда-то идешь. И у тебя вот в жизни тут вот куча нечестия, греха, не знаю, или неудачи лежат твои прошлые, неудачи, то благодать, вот у тебя куча перед тобой лежит и смердит в ней. Не знаю, как смердит нарисовать. Благодать, она что делает? Научает тебя, чтобы ты, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жил в нынешнем веке. Можно вернуть презентацию? То есть благодать, она научает тебя, и она дает тебе силу преодолевать грех и неудачи. Благодать заряжает тебя Божьей силой, мудростью и славой, и она, Бог буквально дает тебе в руки благодать Божья. Она подобна лопате. Сейчас я лопату нарисую. Аллилуйя. Лопата. Ой. Бабамс. Бабамс. Аллилуйя. Бог дает тебе в руки лопату. Я называю это лопата праведности. Лопата праведности. Которой ты можешь эту кучу грязи убрать из своей жизни. Благодатью Божией, силой Божией, мудростью Божией. Ты можешь взять лопату, и здесь вот яма такая есть, и вот это все сюда скидать. Отвергнув нечестие, это называется лопата праведности. Руслан, давай лопату сюда. Вот. Лопата праведности, аллилуйя. Все, кто смотрит в интернете, аллилуйя, никогда этого не делал, тоже для вас. Смотрите, каждому из нас дана благодать, каждому из нас дана Божья сила, Божья мудрость, Божья слава. Ефесянам 4 глава, Ефесянам 4 глава, 7 и 8 стихи там сказано, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И Павел пишет, давайте откроем 1 Коринфянам 15 глава, 10 стих. 1 Коринфянам 15, 10. Павел говорит, но благодатью Божией я есть не то, что я есть. Говорит, благодать Божья пришла меня, изменила, я принял Его силу, Его любовь, Его милость. Она меня трансформировала. И благодать Божья, смотрите, благодатью Божьей я есть то, что есть. И благодать Его во мне нечетна была, но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Благодать Божья дает тебе в руки силу, дает тебе лопату, которой ты можешь убрать любой грех. И не только грех убрать. Ты можешь этой лопатой вскопать грядочку и насадить что-то хорошее. Насадить грех убрать можешь, а здесь насадить грядку. Вскопать грядку и насадить добрые семена, морковку, чеснок, лук. Но не египетскую, нормальную. Хорошо. И ты можешь насаждать семена праведности. Об этом говорит Галатам 6 глава. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время, делая добро, благодать дает тебе силу и способность делать добро. У каждого из вас в руках есть лопата. Лопата праведности. Что такое праведность? Это способность делать то, что правильно. То, что Бог требует от тебя. А Бог повсюду ожидает от нас, что мы, принявшие Его благодать, мы будем делать добро. Аллилуйя. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, чтобы мы, отвергнувши скрытые постыдные дела, аллилуйя, научились жить для праведности, для праведных дел. И Павел говорит, я не отвергаю благодати Божьей. Мне дана в руки сила, мне дана в руки способность жить новой жизнью. Аллилуйя. Скажите, лопата праведности. Лопата праведности. Аллилуйя. Ничего не понял, ну ладно, хорошо. Благодать Божья, приходя в твою жизнь, приходит в твою жизнь. Аллилуйя. И она делает тебя способным жить новой жизнью, чистой жизнью. Не только отвергнуть грех, но и делать добро. Знаете, христианство — это не только перестать делать зло. Христианство — это начать делать добро. Мы пришли в церковь и говорим, ну, ох, я теперь вот этого не делаю, не пью, не курю, не матерюсь, я ничего плохого не делаю. Замечательно. Ну, а хорошее что-то делаешь? Ну, уже хорошо то, что ничего плохого не делаешь. Святость — это не делать зла. Праведность — это делать добро. Бог осветил нас жертва Иисуса Христа, омыл своей кровью, чтобы мы не делали зла. И Он дал нам свою благодать, друзья мои, аллилуйя, чтобы мы делали добро. И чуткость благодати, в чем она выражается? Послушайте, все это кажется вам сейчас очень абстрактно, но это не абстрактно. Чуткость благодати, что когда Бог тебе просто дает тебе мысль, дает желание, как благословить, вот Аня свидетельствовала, пошли в семью, в которой никогда не были, и пришло желание благословить 3000 рублей. Это было ровно то, о чем молились и не хватало. Или вот как Наташа свидетельствовала, да, работы, нужно было служить, нужно реально было служить на древних путях. Она пропустила день рабочий, в субботу хорошая выручка, могла бы заработать. Открыла сердце Богу, поплакала, Господи, благословила этих людей, они заработали, но на сердце, ну как, денег не прибавилось, ну как бы, ну. Но потом ехали мимо, пригласили друзей на чай. Да, давайте зайдем на чай. Послушайте, вы листья исцеления. Эти листья исцеления должны быть приложены кому-то. Если вы ни с кем не общаетесь, вы не позволяете вам исцелиться, быть приложенным кому-то к вам. И вы сами не можете кого-то исцелить. Я вчера в гости пошел в одну семью, и там брат один рассказывает историю, как он с депрессией сражался, там, с унынием. И однажды он стал по утрам молиться, слушать проповеди, и полторы недели у него было уныние, просто дикое уныние, просто навалилось и все. И тут ему приходит, он говорит, Бог, ну что делать с унынием? И Бог ему говорит, запрети уныние. Он полторы недели просто вот внизу. Он говорит, Бог, запрети уныние. Он говорит, в смысле запрети? Еще уйдет? Он говорит, запрети. И говорит, я еду в автобусе, в маршрутке, во имя Иисуса Христа уныние, я запрещаю тебе уходить. И оно ушло. Я такой, что так просто? Так просто. В этой благодати есть сила, есть в благодати лопата праведности, которая является еще и мощной силой, которая дает нам власть, силу выбирать из своей жизни те вещи, которые должны быть убраны. Аминь. Аллилуйя. Нам нужно быть чуткими тому, что Бог просит нас делать. Он хочет явить свою силу, свою мудрость, свою славу через нас. Аллилуйя. И дело не в тебе, послушай, что ты такой. Ну, не смотри на себя, ты не один. Ты помещен в Бога. Вот это все вот со всех сторон на тебя. Это вот эти дрррр на тебя. Ты человек полный благодати. Ты принял благодать на благодать. Бог видит тебя листом, ты как листья с дерева жизни, которые эти листья приносят врачевание, исцеление. Будь чутким тому, что Он производит в тебе, желание, действие. И Он может сделать это несравненно больше того, о чем ты просишь или о чем помышляешь. Можно дальше так, презентация? Я заканчиваю. Божья благодать разбивает менталитет, я беспомощная жертва обстоятельств. Вот здесь ты не жертва, ты человек с лопатой, по крайней мере. Божья благодать разбивает менталитет, я беспомощная жертва обстоятельств и создает внутри тебя новую идентичность, новую тождественность, которая провозглашает, во Христе я победитель, вне зависимости от ситуации, во Христе я новое творение, я дитя Бога. Божьей благодатью, Павел говорит, благодатью Божией я есть тот, кто я есть. Бывший гонитель, хулитель церкви, он теперь апостол Божий. Благодать Божья разбивает старый менталитет, менталитет греха, растворяет ложь, которая есть внутри нас. У нас такая старая, как это, ветрянка в мозгу. Ложь посеянная, которая говорит, я никто, я ничтожество. Благодать Божья растворяет, убирает эту ложь, и ты начинаешь смотреть на себя Божьими глазами. Я дитя Бога, я окружен благодатью, я окружен Его любовью. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Есть величие, есть слава Божья, вложенная в меня. А всего больше, папочка, у меня есть ты, аллилуйя. И я хочу знать тебя, папа, я хочу любить тебя. Ты чудесный, ты невероятный. Аминь, аллилуйя. Чуткость благодати. Мы окружены Его мудростью, Его славой, Его силой. Она пропитывает нас благодатью. Мы Его фавориты. И нам нужно быть чуткими к тому, что внутри нас делает. Аминь. Аминь. Рада благодать будет наставлять тебя. Я приехал после библейской школы к себе в Иркутск, сижу на уроке по сельскохозяйственной метеорологии. Стоит у нас в группе 13 человек, 12 девочек и я мальчик. И Юлия Антоновна, преподавательница, стоит и говорит: девочки, я не могу встать, у меня почка болит. Девочки, так особенно, девочки, у меня уже смирился уже. У меня почка опущена, болит, не могу встать, можно я сяду? А я сижу, пишу, что она говорила до этого. И вслух слышу сам себя говорящим: Юлия Антоновна, а давайте я за вас помолюсь. Все ручки положили, смотрят на меня, а я хотел обратно слово поймать, они не летели уже. Положили ручки, я так, ну что делать, я выхожу, говорю: Юлия Антоновна, вот она, благодать, понимаете, ну как, ты студент просто, ну, четвертый курс, сельхозметеорология, преподавательница, и я заднюю скорость включаю, говорю: Юлия Антоновна, я не исцеляю. Она такая: ну, я говорю, ну Иисус исцеляет. Я говорю: исцеляет он почему? Я думаю, надо ее глаза-то от меня поднять на Иисуса. Я говорю: Иисус умер за ваши грехи. Думаю, грешница назвала еще учительницу. За мои грехи умер. И он сейчас живой, воскресший. И знак того, что он прощает людям грехи, подтверждение, что он живой, прощает грехи, он исцеляет. Помолюсь за вас. Она: помолись. Стоит такая. Я от страха закрыл глаза, возлагая на нее руки. И моя молитва была такая. Я говорю: Господь Иисус, я прошу тебя, по имени Иисуса Христа, все спутал, Иисус, Отец, пожалуйста, исцели. А внутри я говорю: Господь, пожалуйста, исцели ее! А внешне: Господь, исцели ее, поставь ее почку на место, во имя Иисуса. Пусть она встанет на место, я говорю: почка, встань на место, будь исцелена. Убираю руку, все смотрят, глаза вытаращили, 12 человек. Я говорю: Юлия Антоновна, ну что? Она такая: ой, не болит, девочки, правда не болит? Ту-ту-ту-ту-ту. Я такой: что, правда не болит? Правда не болит. Это его благодать, которая: послушай, видишь больного, осмелься. Вот набери смелости, наглости, дерзновения. У вас болит, а можно за вас я помолюсь? Вот осмелитесь просто. В другой раз я сижу на лекции, и одна девушка сидит, и она так вот голову держит. Я говорю: что у тебя? У меня голова болит, раскалывается, аж глаза слезятся. И у меня аж все внутри перевернулось, так ух, как мне ох. И все ждут в классе: ну давай, Лунёв, давай твой час, предложи. А мне страшно, мне дико страшно, сейчас я помолюсь, и ничего не произойдет. Мне страшно, ну благодать-то есть, но есть, не знаю, вдруг сейчас подведет, вдруг выключилось тут, сели батарею у Бога, не знаю, я пересиливаю себя и говорю: давай я за тебя помолюсь. И просто у меня аж пот весь. Она говорит: нет, спасибо, не надо, я сама. И я внутри почувствовал, как Дух Святой, как Бог просто огорчился. Почему ты? Я себя пересилил, я умер для себя, я осмелился сказать, думаю, ладно, как бы я ни выглядел, исцелит, не исцелит, не мое глиняное дело, я помолюсь. А она: я сама. Я почувствовал, как просто Бог, он опечалился, он хотел ее исцелить, я знал, что он ее исцелит. Это благодать Божия, которая дана каждому из нас. Нам нужно быть чуткими. Есть пара вещей, которые нам нужно не поймите неправильно. Никто из нас не достиг совершенства. Мы не все такие, что на каждом углу такие: о, вчера я тут 30 больных исцелил, тут мертвый был, короче, я помолился, он пошел пешком домой. Мы все растем, хорошо? Мы учимся на маленьких вещах. Ты разговариваешь с кем-то и понимаешь, что у человека нужда есть, денежная, ну, финансовая нужда, а у тебя есть, ну, какая-то возможность там. Тебе не просто там все там давать, там, не знаю, благослови 500 рублей, 1000 рублей, но у человека будет что покушать. Вот вопрос: что благословить? Благословить, ну, дневное пропитание, чтобы у человека на день хватило покушать. 500 рублей, ну, 1000 можно купить в магазине, семью можно покормить. Вот сколько может рука твоя? Учись на этом, хорошо? Мы еще не достигли совершенства. Искушение есть. У нас здесь приходит искушение из нашего старого разума. Дьявол нас искушает. Тресни лопатой брата по спине. Достал он уже просто. Живет с тобой там, давай там, это. Но искушения приходят, но они не от новой тождественности, не от нового творения. Они от старых привычек и образа мышления. Аминь, аллилуйя. И мы боремся с искушениями. Аминь, аллилуйя. Но чем яснее и четче мы понимаем, кто мы, тогда мы понимаем, что эти искушения не имеют над нами власти и силы. Мы берем лопату и закапываем их. Аминь. Мы не миримся с грехом, чтобы он оставался в нашей жизни. Если где-то здесь есть ложь, то мы будем грешить. Мы эту кучу будем сами делать. Понимаете? Но нам нужно... Вот, для чего нужно созаслужение? Созаслужение помогает найти, почему в моей жизни этот грех есть. Потому что я верю в какую-то ложь. И когда я нахожу, каюсь в грехе, прошу Бога показать ложь, отрекаюсь от лжи, уходит корень, уходит ложь, уходит грех. Мы не миримся с грехом. Не так, что благодать, а благодать еще. А благодать, братья. И с папиросой такой. Это не благодать, это отсутствие страха Божьего, неуважение, непочтение и попирание крови Иисуса Христа, как святыни, попирание ногами. Божья благодать не дает нам права, лицензию на грех. Божья благодать дает нам возможность, если мы упали, встать, она поднимает нас. Аминь. Мы соработники Христа. Мы соработники в Него. Ему вся слава за то, что Он делает через нас. Это благодаря его благодати. Он говорит, благодать у Божия есть то, что и есть. Благодать Божия – это Божие отношение, благорасположение, благоволение к нам. Ежедневно мы выбираем жить в его благодати или лечь на дно. Или стоять дном старой жизни, депрессии, неуверенности в себе, замкнутости, я никто, не стыдно, не стыдно. Это мило жизненно. Следующее. Ад существует, и не каждый выберет спасение. Благодать Божия явилась спасителем для всех человеков, но не все человеки, к сожалению, примут спасение, примут Христа. Наше желание необходимо подчинять Ему. Не все твои желания, которые приходят тебе, они благочестивые. Но необходимо подчинять его, проверять его. Вот это желание, оно от тебя или нет? Если оно побуждает к добру, соответствует Библии, приносит мир, созидает отношения. Аминь, аллилуйя. Наши дела Божьи, прекрасно сотворены, о них нужно заботиться. Дошла все по благодати. Вышел из еды на улицу, в трусах и в майке, минус 40, минус 20, заболел. Будешь благодать, а голова на что дана? О тебе нужно заботиться. Не надо, надо на ночь стало нажираться. Какие сны снятся жирные потом. Нужно заботиться о своем теле, потому что Богу нужен ты, аллилуйя, твое тело, чтобы являть свою славу через тебя на этой земле и делать это долго. На нас лежит ответственность правильно распоряжаться благодатью Бога, Его ресурсами и дарами. Аминь, аллилуйя. Давайте встанем, помолимся.